Глава 70. За две недели Джек освоил развесовку и перезарядку любых патронов. Он научился штамповать рубашки, точить на станке жало для бронебойных пуль, закалять их в масле и на лазерном станке. А еще постиг тайну получения бласт-смеси и узнал условия ее хранения. «Вообще-то бласт-смесь – это по большому счету понтовство», – говорил Ферлин во время очередного урока. «Большая вспышка, высокая температура, громкий звук взрыва. Но против серьезной брони толку от нее не будет. А вот в ангаре дырку проделать там или что-то поджечь – это запросто». «А еще ты вынимал ее из коробочки с водой», – вспомнил Джек. «Правильно, потому что бласт-смесь неустойчива и начинает быстро распадаться. Если через 5-6 часов ты этот патрон не отстрелил, он может у тебя расплавиться». «А вода, значит, охлаждает?» «Не столько охлаждает, сколько показывает, в каком состоянии процесс. Если из коробки валит пар, бросай ее подальше, толку не будет». «Значит, на войне такими пулями не стреляют?» «Чистой бласт-смесью не стреляют. Но если заполнить ее стабилизатором, такой заряд может лежать пару лет до самого применения. Но экипажи такие боеприпасы не любят». «Почему?» «Они легко подрываются внутри машин, если бронебойная болванка пробьет стенку. Обычные боеприпасы многокомпонентные, они срабатывают только после отстрела. А это рванет при первом случае, потому и не любят». На другой день компаньоны наконец сумели поставить робота на опорный узел. Пока не была подсоединена силовая гидравлика, машина висела на цепях небольшой кранбалки. Но это уже был робот в полный рост, хорошо окрашенный и оттого выглядевший, как игрушка из магазина. «Красавец!» – сказал Ферлин, когда они, выйдя из гаража, любовались им со двора. «Лучше даже, чем те в Гренобле», – отметил Джек. «Ну, это даже не обсуждается. Ладно, пойдем заниматься теорией, а гидравлику завтра ставить будем. И тогда ты узнаешь, насколько тихо работает новый нагнетатель, а не та жужжалка, которая тебе так понравилась». «Так давай сейчас все и сделаем, а, Ферлин? Я заметил, что мы много времени тратим на всякую, как ты говоришь, теорию, в то время как давно бы могли закончить сборку». «Могли бы», – согласился Ферлин и улыбнулся. Его радовало, что Джек стал разбираться не только во всех ремеслах, которые он ему преподавал, но и видел весь процесс обучения целиком. «Да, могли бы. Но тогда у тебя не стало бы времени на то, чтобы раскладывать все знания и навыки по полочкам». И они пошли в дом, в отдельную комнату без окон, где Джек учился развесовке боеприпасов. Ферлин зажег под потолком небольшой светильник, которого едва хватало на такое помещение, и сказал: «Садись за стол». Потом снял с полки небольшую пластиковую папку. «Ты уже неплохо стреляешь, Джек. Быстро меняешь позиции. Ты мог бы помочь своему подразделению. Но вот беда. Ты не знаешь, как это сделать». «Но я же умею стрелять, ты сам сказал», — напомнил Джек, ерзая на табурете. Он уже догадывался, что компаньон приготовил ему очередной сюрприз. «Ты умеешь стрелять. Ты занял хорошую позицию. Но пошел дождь, спустился туман. Или ты сидел в засаде до сумерек, а потом раз...» Ферлин бросил на стол листок бумаги, на котором был очерчен и закрашен карандашом силуэт какого-то робота. «Ты увидел это, Джек, и ты знаешь, что это враг. Что ты будешь делать?» «А он уже близко? Он так близко, как ты нарисовал?» «Нет, таким ты увидел его в панораме прицела. А до него еще... Ну, может, ты подскажешь дистанцию? Нет, не могу, но на месте я бы сориентировался. О, конечно, мистер, вы бы там, конечно, сориентировались. А что это за машина? Как ты собираешься ей противостоять? И сможешь ли ты противостоять вообще? Или лучше сидеть тихо? А может, правильнее было бы сбежать? Что ты хочешь этим сказать, Ферлин? Откуда я могу все это знать? Я же еще не солдат. Переверни карточку. Джек перевернул листок и увидел там тот же силуэт. Однако над ним было написано «ГАЗ, 28 тонн, скорость 18 км в час, дистанция 500 метров, настройка прицела 2». На самом силуэте красным карандашом были обведены места, куда следовало стрелять. А рядом с этими зонами также имелись надписи «Вентилятор», «Масляный радиатор», «Ракетный контейнер», «ВДГ», «Ходовой узел». «А что такое ВДГ?» «Выносной генератор. Он необходим роботу на тот случай, если на машине много навесного оборудования или нужен особенный режим ведения огня. Тогда его навешивают и пускают машину в бой». «А ходовой узел – это то, что мы сегодня делали?» «Правильно. Сегодня мы монтировали с таким трудом закаленные втулки, а на больших машинах они еще прочнее. Если стрелять некуда, а робот на дистанции 200 и менее метров, бей в узел. Разбить его, конечно, ты не сможешь, но появятся небольшие деформации, и пилот получит сообщение о перегреве. Чтобы не запороть машину, он станет вести себя не так активно, а то и вовсе выйдет из боя». «Я понял», – сказал Джек, минуту подумав над тем, что услышал. «Ты и свет для этого слабый сделал, правильно?» «Правильно. При плохом свете, да еще нарисованные карандашом, они выглядят совсем как настоящие силуэты. Поверь мне». «Здорово. А давай еще». «Да сколько угодно», – ответил Ферлин и начал выкладывать из папки карточку за карточкой. А Джек смотрел на них и, еще ничего не зная о новом, вдруг появившемся противнике, пытался пофантазировать, какое у него оружие, какая скорость и сколько слабых мест. А еще Джек отчетливо представлял себе пилотов, которые сидели внутри этих машин. И от этого даже испытывал некоторое напряжение. Ведь они тоже искали его в прицелах, и их пальцы подрагивали на гашетках.